She is exactly like my youngest daughter. She, whenever I am, even now she is 36, and I am 69, when she will come to me, see me, what she will do, I will do. She will do like this. And then she will give one kiss. First of all, she will do it. She is a doctor, pathologist. She is smart in pathology and drug man. But first thing she will do, chiku means I am her favorite. And then and my throat is looking, what is this happening? Учитель говорит, что я по возрасту напоминаю его дочь младшую. И вы знаете, что она делает, когда подходит к нему? Она это все показала, она берет его за щеки, вот так вот треплет, потом похлопывает по щекам, потом целует и говорит ему разные такие, ну, слова смешные. Это означает, что она его очень любит. Но его ученики, когда видят это, они в шоке, они смотрят, думают, что это такое происходит. Even now the same thing is happening. I was in Bombay and she is now working in Bombay in the Asian Heart Institute as a health department. And my devotees took me there in the car. And then I have a residential quarters on the top floor. She came to know, she came down, and this is the first thing she did. They said, what is this? Несмотря на то, что она доктор, она очень серьезный врач. И даже сейчас это произошло, вот совсем недавно, когда Русский был в Бомбее, один из учеников на своей машине повез ее в тот квартал, где она живет живой. И она живет на верхнем этаже, на этаже, но узнав, что едет папа, она спустилась вниз, встретит его. И как только он вышел из машины, к удивлению мужа ученика, который его привез, она проделала опять этот фокус. Son, daughter, they have to first bow down and touch the feet and all that. But instead of touching the feet, she will do this, and of course afterwards she will do that. But first this. Потому что согласно индийской традиции, когда дети встречают родителей, они должны дотронуться до ног и поклониться, а не так себя вести. Ну, конечно, дочь после того, как приветствует его этим странным образом, она кланяется и делает пранам учителю. So you should also do this to me. Whenever you see me, first do this. And then do the Quran. Because what she does, as in the Indian way, first she does Quran. Потому что то, что я делаю по-индийски, сначала я делаю пранам. Because she has learned it from India. Потому что я научилась этому в Индии. Anyway, so, freedom is the first step. Итак, свобода – это первый шаг. Freedom is in the beginning. It is not an end result of any endeavor or effort or improvement in any form. Свобода в самом начале. Это не конечный результат какого-либо предприятия или усилия. Никаких бы то ни было галлюцинаций эго. It is the energy of seeing and understanding, not seeking and undertaking. Это энергия, позволяющая видеть и понимать, а не искать и не предпринимать. Enlightenment is not entanglement with any preconcept or predetermined postulate. It is not it will be or it should be. It is. Просветление не значит запутывание шаблонных идей и уже сформулированных выводов. Это то, что есть, не то, что будет, или то, что должно быть. This is to be understood. Это должно быть очень хорошо.